Глава 15. Лидия Николаевна уже была в постели. Она испуганно отказалась от приглашения танцоров и теперь дремала чутким старушечьим сном, сквозь который огромными шкалами, полными дрожащей посуды, проходил грохот поездов. Изредка сон ее прерывался, и тогда ей смутно слышны были голоса в номере 6. Мельком ей приснился Ганин. И во сне она все не могла понять, кто он, откуда. Его облик и наяву был окружен таинственностью. И не мудрено, никому не рассказывал он о своей жизни, о странствиях, о приключениях последних лет. Да и сам он вспоминал о бегстве своем из России как бы сквозь сон, подобный морскому, чуть сверкающему туману. Быть может, Машенька ему еще писала в те дни. В начале 19-го года, когда он дрался на севере Крыма. Но этих писем он не получил. Пошатнулся и пал перекоп. Ганин, контуженный в голову, был привезен в Симферополь. И через неделю больной и равнодушный, отрезанный от своей части, отступивший к Феодосии, попал поневоле в безумный сонный поток гражданской эвакуации. В полях, на склонах инкерманских высот, где некогда мелькали в дыму игрушечных пушек алые мундиры солдат королевы Виктории, уже цвела пустынная и прелестно-крымская весна. Молочно-белое шоссе шло, плавно вздымаясь и опускаясь. Откинутый верх автомобиля трещал, подпрыгивая на выбоинах. И чувство быстроты с чувством весны и простора, бледно-оливковых холмов, вдруг слилось в нежную радость, при которой забывалось, что это легкое шоссе ведет прочь от России. Он приехал в Севастополь еще полный этой радости и, оставив чемодан в белокаменной гостинице «Киста», где суета была необыкновенная, спустился, пьяный от туманного солнца и мутной боли в голове, мимо бледных колонн дорического портика, по широким гранитным пластам ступеней к Графской пристани. И долго, без мысли об изгнании, глядел на голубой млеющий блеск моря. А потом поднялся снова на площадь, где стоит серый Нахимов в долгом морском сюртуке с подзорной трубкой. И, добредя по пыльной белой улице до самого 4-го бастиона, осматривал серо-голубую панораму, где настоящие старинные орудия, мешки, нарочито рассыпанные осколки и настоящий, как бы цирковой песок, за круговой балюстрадой переходили в мягкую, сизую, слегка душноватую картину, окружавшую площадку для зрителей и дразнившую глаз своей неуловимой границей. Так и остался Севастополь у него в памяти. Весенний, пыльный, охваченный какой-то неживой сонной тревогой. Ночью, уже с палубы, он глядел, как по небу над бухтой надуваются и снова спадают пустые белые рукава прожекторов. И черная вода гладко лоснилась под луной. И подальше, в ночном тумане, стоял весь в огоньках иностранный крейсер, покоясь на золотистых текучих столбах своего же отражения. Судно, на которое он попал, было греческое, грязное. На палубе спали в повалку смуглые нищие беглецы из Евпатории, куда утром заходил пароход. Ганин устроился в кают-компании, где тяжело качалась лампа, и стояли на длинном столе какие-то тюки, как гигантские бледные луковицы. А потом пошли чудеснейшие грустные морские дни. Двумя скользящими белыми крылами вскипавшая навстречу пена все обнимала, обнимала нос парохода, разрезавший ее. И на светлых скатах морских волн мягко мелькали зеленые тени людей, облокотившихся у борта. Скрежетала ржавая рулевая цепь, две чайки плавали вокруг трубы, и влажные клювы их, попадая в луч, вспыхивали точно алмазные. Рядом заплакал толстоголовый греческий ребенок, и его мать стала в сердцах плевать на него, чтобы как-нибудь его успокоить. И вылезал на палубу кочегар, весь черный, с глазами, подведенными угольной пылью, с поддельным рубином на указательном пальце. Вот такие мелочи. Не тоску по оставленной родине запомнил Ганин, словно жили одни только его глаза, а душа притаилась. На второй день оранжевым вечером показался темный Стамбул и медленно пропал в сумраке ночи, опередивший судно. На заре Ганин поднялся на капитанский мостик. Матово-черный берег Скутари медленно синел. Отражение луны суживалось и бледнело. Лиловое синего неба переходило на востоке в червонную красноту, и мягко светлее Стамбул стал выплывать из сумерек. Вдоль берега заблестела шелковистая полоса ряби. Черная шлюпка и черная феска беззвучно проплыли мимо. Теперь восток белял, и ветерок подул. Соленой щекоткой прошел по лицу. На берегу где-то заиграли зарю, промахнули над пароходом две чайки, черные, как вороны, и с плеском легкого дождя сетью мгновенных колец прыгнула стая рыб. И потом пристал ялик. Тень под ним на воде выпускала и втягивала щупальцы. Но только когда Ганин вышел на берег и увидел у пристани синего турка, спавшего на огромной груди апельсинов, только тогда он ощутил пронзительно и ясно, как далеко от него теплая громада родины. И там Машенька, которую он полюбил навсегда. И все это теперь развернулось, переливчато сверкнуло в памяти и снова свернулось в теплый комок, когда Подтягин рассеянно через силу спросил: «Давно ли вы покинули Россию?» 6 лет, — ответил он коротко. А потом, сидя в углу под томно-фиолетовым светом, обливавшим скатерть отодвинутого стола и улыбавшиеся лица Колина и Горноцветова, которые молча и быстро танцевали посреди комнаты, Ганин думал: какое счастье! Это будет завтра. Нет, сегодня. Ведь уже за полночь. Машенька не могла измениться за эти годы. Все так же горят и посмеиваются татарские глаза. Он увезет ее подальше, будет работать без устали для нее. Завтра приезжает вся его юность, его Россия. Колин, подбоченясь и встряхивая откинутой слегка головой, то скользя, то притаптывая каблуками и взмахивая носовым платком, вился вокруг Горноцветова, который, присев, ловко и лихо выкидывал ноги, все шибче, и, наконец, закружился на согнутой ноге. Алферов, охмелевший, в конец благодушно покачивался. Клара тревожно вглядывалась в потное серое лицо Подтягина, который сидел как-то боком на постели и время от времени судорожно поводил головой. «Вам нехорошо, Антон Сергеевич», — зашептала она. «Вам нужно лечь. Уже 2 час». «О, как это будет просто! Завтра, нет, сегодня он увидит ее. Только бы совсем надрызгался Алферов. Всего 6 часов осталось. Сейчас она спит в вагоне. Промахивают в темноте телеграфные столбы, сосны, взбегающие скаты. Как стучат эти скачущие юноши. Скоро ли они кончат плясать?» «Да. Удивительно просто. В действиях судьбы есть иногда нечто гениальное». «Да, я, пожалуй, пойду прилягу», — глухо сказал Подтягин и, тяжело вздохнув, встал. «Куда же вы, идеал мужчины, стойте! Побудьте еще моментик», — радостно забормотал Алферов. «Пейте и молчите», — обернулся к нему Ганин и быстро подошел к Подтягину. «Обопритесь на меня, Антон Сергеевич». Старик мутно глянул на него, сделал движение рукой, как будто целился на муху, и вдруг с легким клекотом зашатался, повалился вперед. Ганин и Клара успели поддержать его. Танцоры заметались вокруг. Алферов, еле ворочая вязким языком, заблябал с пьяным равнодушием: «Смотрите, смотрите, это он умирает!» «Не вертитесь зря, Горноцветов», — спокойно говорил Ганин. «Держите его голову. Колин, вот здесь, подоприте. Нет, это моя рука, повыше. Да не глазейте на меня, повыше, говорю вам. Откройте дверь, Клара». Втроем они понесли старика в его комнату. Алферов, пошатываясь, вышел было за ними, потом вяло махнул рукой и сел у стола. Дрожащей рукой налив себе водки, он вытащил из жилетного кармана никелевые часы и положил их перед собой на стол. «Три, 4, 5, 6, 7, 8. Повел он пальцем по римским цифрам и замер, боком повернув голову и одним глазом следя за секундной стрелкой. В коридоре тонко и взволнованно затявкала такса. Алферов поморщился. «Паршивый пес. Раздавить бы его». Погодя немного, он вынул из другого кармана химический карандашик и намазал лиловую черточку по стеклу над цифрой 8. «Едет, едет, едет», — думал он в такт тиканью. Он пошарил глазами по столу, выбрал шоколадную конфету и тотчас же выплюнул ее. Коричневый комок шлепнулся об стену. 3, 4, 5, 7. Опять засчитал Алферов и с блаженной мутной улыбкой подмигнул циферблату.